Валь. Да. Что трубку не берешь, грязная старуха? Я уже тебе звоню, а ты трубку не берешь. У меня дома не было. А куда ходил-то? Куда мне нужно. В Пятерочку? Да. Как тебе погода? Как для всех, так и для меня. Что-то сегодня какая-то не такая, как обычно. Злая какая-то. Погода сейчас вообще, вот как тебе, вот нравится, нет? Чего? Погода. Погода? Да. Ничего хорошего. Да вроде терпимо для октября. Ну, для октября, да. Кстати, вчера экскурсия был день пожилого человека, 1 октября. Так что вот с прошедшим тебя праздником, Валя. Спасибо. Пожалуйста. Валя, а ты умеешь плести паутину? Да я что, паук, что ли? Ну, как, в смысле, не паутина, а там свитер там связать, там, ну вот так как-нибудь. Там Руслан свитер вязала? Ну, там, когда молодая была, себе кофту вязала, а сейчас уже все забыла. Ну как можно, обычно старухи вяжут. Пошел готовый, докупил. Знаешь, там некоторые даже ковры плетут. У меня столько кофт, что... Помойка развалится. Не, ну у тебя дома вообще есть ковер? А? У тебя дома есть ковер? Да. Одно слово, то ковер есть старый, замызганный. А чем замызганный? Да, от пыли. Понятно. А что, пропылесосить не можешь? Нет, не могу. Я отдала свой пылесос. Кому? Русланчику? Да. Зачем? Пусть пылесосится. Да, я не умею им пользоваться. Он тяжелый, мне не поднять его. А что, в молодости мне тоже не пылесосом не пользовалась? Пользовалась. А вы ж не умеешь пользоваться им. Он тяжелый, мне его не поднять. А, вот поэтому, типа, да? Угу. Понятно, Валь. Что, кстати, пойдешь на Еврикон-то? Куда? На Еврикон. Это что такое? Ну, название, как тебе объяснить? Ну, маскарад, вот, маскарад это. Да нет, я никуда не хожу, уже не тот возраст. А в молодости на маскарады ходила? И там все наряжаются в костюмы разные. И на какие маскарады я не ходила. Вообще? Как так можно? На маскарад нужно костюм. Где это я буду за костюм? Ну, костюм надо самому шить. А я не умею шить. Из разных тряпок. Вон там из старых треников, например. Не умею я шить, у меня машинки нет. Можно и вручную. Ну, как нет машинки? А машинка у всех есть, Валя. Я продала ее нахуй, раз не шью. А кому продала-то? Покупателю. И почем? Вот еще будешь сто лет кататься, столетней давности. Мне бы продала, Валя. Это сто лет назад было, блядь. Ну ладно, Валя. Валя, это не можешь мне, кстати, симку купить? Чего? Симку мне можешь купить? Какую симку? Ну, сим-карту. Первый раз слышу, чего это я кому это должна покупать? Ну просто у тебя проездной на трамвай есть. У меня просто метро, у меня нога болит. Мы с зубом вчера на дело ходили, и я ногу подверну. Вот хромаю сейчас. А, ты лучший друг зуба, да? Да я не лучший друг, просто напарник. И вот у тебя как бы симки, давайте денег заплачу, ты мне сим-карту купишь. Вот там на Войковской около метро. Что это за сим-карта, я первый раз слышу. Ну, МТС, Билайн, Мегафон там фирмы. Это я не разбираюсь. Для сотового телефона мне нужна сим-карта. Я в таких вещах не разбираюсь и никого обслуживать не собираюсь. Ну, я тебе, если денег заплачу, нет, никак. Да не надо мне деньги, буду я ходить, да принесу не то. Нет, там они все одинаковые, в принципе. Ладно, Валь, не буду тебя загружать. Ты а что, до метро боишься дойти? Да у меня, я ногу подверну, мне тяжело теперь ходить. С костылем ходи. У меня костыля нет. А? У меня костыля нет. А-а-а. Мы просто с зубом на дело ходили, через забор перелазили, там эту дачу там одну обчистили. Я, короче, забор спрыгнул и прям ногу подвернул, прикинь, Вадим. Бог наказал. Из дачи чистите. Зуб дружок твой. Но... Я помню, как ты натравил его, он в мою квартиру ломился. Я его натравил, это не я натравил его. А что же он сам узнал, где такая детина живет? Я его на тебя не натравливал, честное слово. А кто? Кто натравил? Откуда он узнал мою квартиру? Ну, например, у Зуба есть база данных людей, кто живет в квартирах. Вот он сам по себе. Зуб, он как Степан Бандера, он сам по себе. Он и может на меня выебнуться, и на кого угодно. Он такой опасный человек. Во, кого себе в друзья-то взял? Во, с кем дружишь-то? Нет, просто мне Зуб звонит, короче. Я телефон беру того с бодуна, он говорит, ну, работа типа есть, хату обчистить. Я говорю, ну, что, да, по деньгам, что? Он говорит, ну, я тебе 1,5 косаря заплачу. Я говорю, ну, ладно, пошли. Угу. Вот так вот, Валя. Ну, воруй, воруй. Да я не ворую, мне вещи не нужны, мне просто бухать не на что, Валя. Как тебе деньги наложили? Никто деньги не оставляет на даче, запомни. Ну нет, как бы мы с Зубом воруем там видеомагнитофоны, там всякое такое, а потом продаем. Зуб где-то продает это все. А-а-а. Валь, кстати, у меня видик есть, не хочешь, фильм посмотрим? Да ничего я не хочу. Спускайся вниз, фильм посмотрим, совет. Следствие. А либо нет, я не люблю никакие компании. Валь, у тебя какой Windows? А? У тебя какой Windows? Что за Windows? Ну, Windows. Я первый раз это слово слышу. Ну, Windows. Ну, они разные просто бывают. Есть вот Windows 10 на днях вышел. У меня никаких Windows'ов нету. У тебя Windows VP, вроде, ты говорила. Что там за Windows? Объясни, что за Windows? Ну, система такая. Никакой системы у меня нет. Ну, у тебя есть монитор хотя бы, монитор. Монитора никакого нихуя нет. Ничего у меня никаких техники нету у вашей ёбаной. Даже телевизора нету? Телевизор есть обыкновенный. Хоть смотришь его? Нет, читаю. Угу. Еще читаешь газеты и журналы? Да. Мурзилку? Нет, 7 дней. А где берешь 7 дней? Продается. А, я думал, ты только из крышек берешь. Откуда? Из крышек на первом этаже. Это что за крыши? Крышки, почтовый ящик. Вот там газеты у нас лежат. Ничего там не лежит. А если лежит, то под замком. В почтовый ящик ей почтальон кидает газеты. А у всех ящики закрыты. Ну, так я почту проверяю уже, и мне газеты, значит, и всем газеты присылают, кидают. У тебя ключ есть, тебя пускают, а у нас нету ничего. А что, тебе почту не пишут? Я не подписана. Нет, бесплатные газеты всем вообще жильцам кидают. Ну, попадется, возьму, не попадется, не надо. Угу. Ты же обычно говоришь, там на первом этаже кто-нибудь журнал положит, ты возьмешь. Возьму, да. А вдруг вот кто-нибудь жопу вытер и положил? А если вытер, то видать, что вытер. Нет, просто есть такие, кто страницу вырвет, жопу вытерет и положит туда же. Незаметно так. Что вытерет, она смятая. Ты что ж я смятую возьму? Нет, страницу вырванную можно вложить в журнальчик. Пошел ты нахуй со своими страничками, журнальчиками. Ну ты же их читаешь, Ваня. Ну читаю, и что из этого? А книги хотя бы читаешь? просвещаешь? У меня библиотека своя. Библиотека в однокомнатной квартире? Да, библиотека. Угу. И какие у тебя, вот, чем располагаешь? И Лермонтов, и Пушкина, ничего такого у меня нет. Угу. И Герцена, и все есть. А есть у тебя какие-нибудь сексуальные книжки? Иногда попадает. Это и какие, что пишут там? Ой, не хочу я никакие сексуальные проебли, у меня не вспоминай даже. А где ты книжки ты хоть берешь? Покупаю. До сих пор покупаешь книжки? Хорошие покупаю. Это у нас на Войковской ты купаешь? Везде продают. Даже так? Ну, просто ты говоришь, ты только на Войковской тусишь. А? Ты говоришь, что только на Войковской тусишь. Что на Войковской? Ну, тусуешься, обитаешь. Везде бываю, где мне нужно. На Щелковскую ты ездила? Давно не была. Ты больше все с родственниками ты не общаешься? Общаюсь. Ну, они уж тебя 30 тысяч своровали. Ну... Умирать не захотели с голоду. Пошли воровать. То есть ты их не осуждаешь, да? Да где-то мне их жалко, голодных. Не работают, блядь, и откуда они деньги будут брать? Только воровать. Ты же говоришь, Лариса пошла работать уже давно. Лариса не пошла работать, Наташа пошла, ты путаешь. А, да, Наташа, ну я попутал, да. Но она же уже доработает там несколько месяцев. Только пошла месяц. Ты мне 3 месяца назад говорила, что она только пошла, и сейчас только пошла. Да прямо больше месяца тебе не говорю. Нет, Вась, я тебе звоню в начале лета, ты мне сказала. А ты вообще знаешь, что родственники вот про тебя так плохо думают вообще? Да? Да, как... Допрашивал? Ну да, я им звоню, короче, говорю, вот Наташе, что ее муж азербайджанец, от нее ушел. Она говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, ну это мне бабка Валентин сказала. Она говорит, ах, она, блядь, такая, типа, все секреты рассказывает. Прикинь, вот она вот так про тебя сказала. Что, я тебе разве рассказывала про азербайджанца? Ну я-то это знаю, значит, ты рассказывала мне. Да? Что у него муж на Черкизе стоял. Работал там, да. Ну и вот. А еще она говорит, что у бабки в квартире над едой летают мухи, и они брезгают, есть у тебя еду. Кто брезгает? Наташа, Лариса и Руслан. Да пусть не жрут. На, у меня целее будет. И что ты по квартире... Таких мух у меня, блядь, нет, ни одна не летает. И еще ты по квартире ходишь в грязной рваной куртке. Ебаный в рот! Мне одежду девать некуда! Блестит вся новая, только с фабрики, с завода, блядь! И куда девать, не знаю, ебаный! И какие рваные могут быть, если хорошую девать некуда! Нет, Наташа мне как-то один раз сказала. Мы приехали с Русланом, вот когда Руслан продавившийся диван на помойку выбрасывал, они тебе принесли мешок с одеждой. Потом в следующий раз они приехали... Врёшь, блядь! Врёшь, ёбаная! Она мне мешок с книгами принесли, блядина! Она мне сказала... Я их не знаю, куда девать! Книги? Ты же библиотек. Они мне еще мешок привезли с книгами, ни с какой не с одеждой. Нет, просто... Вот они мне одежду не привозили. Я что-то не понимаю. Ты и Наташа противоречите друг другу. Хули он меня оправдывается? Перед кем, ёбаный? Я не на суде, ебаная мать. Чтобы оправдываться. Валя, а еще почему вот ты так ругаешься матом? Вот почему? Нельзя это нормально сказать? Нет! Нельзя! Почему? Доводите ебену вас в рот ебать! Вот что так заводите? Вот чем я сейчас себя довел? Завел? Ты, блядь, сказал, что я в такой-то грязной рваной куртке, блядь, бегаю и ебе на матч. Это не я. А мне хорошие дела, некуда, блядь. Это не я сказал, а Наташа. А, вы там хуй знает, что перевернете, все нахуй. С голову на жопу. А еще сосед из 226-й, мы с ним недавно на лестничной клетке лялякали, он сказал, что ему звонят твои родственники. Ему родственники мои звонят? Да. Ой, ёбки мать, один раз за 5 лет, за 30 лет один раз нечаянно попали к нему. Не так набрали. Ну... За 30 лет один раз. Ну, видимо, просто он мне сказал, что твои родственники ему как-то звонили. Он мне просто вот так сказал. Попали нечаянно, ёбаный бог! Один раз в жизни! Ну, может, я этого не отрицаю. Вместо меня попали к нему, блядь! В квартиру? Телефон, ёбаный! Ну, не ругайся ты так, чё ты орёшь? А чего хули ты несёшь? Они к нему в квартиру! Что они квартиру мою с него перепутали, к нему пошли, что ли? Что несёшь-то? Я говорю, что мне сказали люди. Я себя ничего чего не... Чего тебе сказали? Мы как-то с соседом пиво пили на лестничных лет, и он сказал, что как-то звонили ему твои родственники. Ну не туда поставили, вместо твоей, к нему поставили пошитки, ёбаный в рот, вместо меня. Ну, может, Вань. Ну и что из этого, блядь? И еще он один раз мне сказал, что от тебя воняет, и он в лифте с тобой не хочет ездить. И все, он больше ничего про тебя плохого не говорит. Кто не хочет со мной ездить? Сосед из 226-й, хотя он телевизор тебе чинил. Верно? Верно. Ну и чинил. Ну и он говорит, что от тебя воняет. Воняет? Нихуя мне от меня не воняет, блядь. Нет, ты... Почему это от меня должно вонять, ёбаный? Ты какие-то грязные пакеты как-то несла. И вот они воняли. Пакеты грязные, нахуя мне грязные, если пакеты, то я чистые несу. Ну, я не знаю, может... И еще кто-то из соседей как-то жаловался, что ты птиц кормишь. Сроду ни с одной блядью я в лифте не ездила. Нет, а так они специально тебя избегают. Да хуй с ними, и я их видеть не хочу. То есть ты никого не хочешь видеть, ты такая одна и... Пошли все нахуй, всех ненавижу, и никто мне не нужен, ебаный в рот, ебать. Зачем ты так говоришь, Валь? Нельзя так про людей. Не нужны мне, блядь, сплетники, нахуй всех! Ну, Валь, успокойся, Валь. Нехуй мне успокаиваться. Вот ты при Путяеве тоже вот так... Вот меня воняет, что я в рваной куртке по квартире хожу. Блядь, вы у меня не бываете, а хуйню несете. Вообще-то сосед из 226-й у тебя был в квартире и ремонтировал телевизор. Ну и что? То он был в квартире, а ты говоришь, никто не бывает у тебя в квартире. 100 лет назад, блядь. Не 100 лет назад, а не так давно это было. 10 лет назад! Не 10. Год назад. Ну 8, значит, если не 10, то 8. Год назад. Иди пизду, не ломался он у меня год назад. Ты еще с ним, ты за ним с бутылкой водки еще бегала, сама мне рассказывала. И он не взял. Я за ним не бегала, я бегала, кто мне замок менял. Замок? Дверь ломал. Дверь ломал, это мой брат был. Вот, за ним бегала, а за этим не бегала. Моему брату ты 500 рублей хотела дать, и он отказался. А этому ты с бутылкой водки ходила к нему. Он вот. Открыл дверь и сказал, не возьму, и закрыл. Ну, а как же я побегу за ним, по его квартире что ли бегала? Ты не бегала за ним, просто к нему пришла. Пришла, ну и что из этого, ну... Чинил, заплати сейчас, ну что из этого, ебаный в рот? Ладно, Валя, оставим это. Я не понимаю, что ты такая злая? Ты с Путяевым тоже орала так на него, если он там забыл там рыбу купить? Да Путяев мне хуйню не нес никогда. Только он изменял тебе с другими женщинами. Изменял. От кого и разошлись, еще изменял. А ты его там, вот, ну вот тоже на него матом орала? У него не порешь, блядь. Он тебя видеть не захочет. То есть для тебя, чтобы он тебя видел, это было очень важно, да? А почему же не важно? Ну он же изменял тебя с другими. Вот почему ты ему тогда не изменяла, если он тебе изменял? Ну, так и сказал, люблю женщин. Что сделаешь, раз его мать так им родила, что он женщин любит? А ты бы его послала на три буквы, нашла бы себе другого. Не валяется, не скоро найдешь, в моем возрасте все женатые. Валя, это было давно, и ты тогда ты не сама... Не женаты! Ты сама говоришь, что в молодости ты была красивой. Красавица была, да, и у меня кличка была «Красотка», блядь. И чище меня, и аккуратнее меня никого не было, блядь, во всех, во всем классе и во всех аудиториях, блядь. И любовались, начальство завидовало, спрашивало, где берешь, почему хорошо одеваешься. Вот какая я, блядь, была, а вы меня очернили, блядь. Я тебя не очернял, ты сама, вот я знаю, что ты в молодости якобы была красивая. Начальство даже допрашивало, где берешь, почему хорошо одеваешься, а я сказала, ворую, блядь. Нарочно с иронией. А они что на это сказали? Засмеялись. А реально где? Я сказала, убиваю людей, останавливаю мужиков здоровых. Костюмы снимают, я их продаю. Они охуели. Да, от такого кто угодно мог офигеть. А вот в молодости ты тоже так орала? Блядь, блядь, блядь, ебать. Вот так ты тоже орала? Если нужно, доведут, то я орала. Где нужно, там ору. Ты бы лучше Путяева, когда он там от баб приходил, так бы орал и бил его скалкой по балде. Чё это я его должна бить? Ну, потому что он изменял тебе. Ну, что изменял, мы расписаны не были. Он и то ли муж, то ли любовник, не пойми, не разбери, блядь. А, то есть, как бы штамп в паспорте, это уже новая стадия, да? Я с ним не была расписана! То есть, значит, я не имею права его контролировать! То есть, если нет штампа в паспорте, можно ебаться с кем угодно, правильно? Чего? Если нет штампа в паспорте, можно трахаться с кем хочешь. Да? Правильно! Перед кем оправдываться-то? А что вы не расписали? Это не муж и не жена. Перед кем оправдываться-то? Перед своей невестой. Ты же для него невестой была. Невеста — это когда подготавливают к свадьбе, а он меня не подготавливал ни к какой свадьбе. Чего мне еще что? Невеста, блядь. Потом женился, а на тебе не женился. Как-то он тебя просто использовал, Валь. Ты, я не знаю, как ему... Что как использовал, блядь? Все диктанты у меня сдирал, блядь. И пятерки получал за счет меня. Еще ты говоришь, пирожки твои жрал. А? И ты говоришь, еще пирожки он твои жрал. Блядь, у меня денег никогда, блядь, не было. Что ж я буду одна жрать и смотреть, а он смотреть защала. И еще ты говоришь, он за 16 лет тебе ничего не подарил. Абсолютно. Кроме маникюрного наборчика. И больше ничего за 16 лет. А ты ему что не подарил? Жадный, как собака, блядь. Потому что он в конце нашей дружбы вышел большие начальники, такие большие деньги получал, хуй он чего подарил. Он был при деньгах, Путяев? А? Путяев при деньгах был? В последнее время он был крупным начальником. О, даже так? И ничего не подарил. Только на любовниц все тратил. Я раз крупный начальник, то крупный заработок. А ты ему как не упрекал его, типа хули ты мне ничего не даришь, там хотя бы себе пить. Ой, что ж это я выпрашивать должна, ёб твою мать. Унижаться. Ну знаешь, если с человеком вот такие отношения, то можно и вот так и сказать. Да прямо. Буду я выпрашивать, дай мне. Знаешь, если, мне, блядь. Если ко мне придет кто-то на день рождения и не принесет подарок, это как бы меня очень сильно обидит, Вася. Это кого хочешь обидеть, все идут с подарками вот на день рождения. А я к нему на день рождения не ходила. А он к тебе? А я не справляла. Сроду не справляла. Вы жили вместе. Ну и что? Ну, получается... Не справляла я день рождения! А Брежнева, кстати, ты видел на работе? Чего? Ты же на Брежнева работал. Брежнева видел на работе? Никогда не видела, только труды его редактировала. Ты же работал на него, у тебя должна быть такая хорошая должность, хорошая зарплата. Правильно, очень хорошая должность была, интеллигентная должность. Среди интеллигенции находилась. Да это что-то зарплата меня... приличная была, повыше, чем у инженера. Незаметно, что там были интеллигенты. В нашем издательстве сплошная интеллигенция, чего несешь-то? Да ты матом орешь, как сапожница. Я там ни разу не вырубалась! Вот ни за что в это не поверю. Иди ты нахуй, если бы я выругалась, меня бы нахуй выгнали. А то я 30 лет там, 37 лет отработала. Сроду никто не выгонял. И твои родственницы, родственники, и Руслан ругаются, вот как ты, наверное, слово, блядь, слово, мат, вот так вот. Это же некрасиво. А, вы специально доводите. Я белое и красное говорить, а я терпеть этого не могу. Я тебя не довожу, я с тобой говорю нормально. Да? Да. Только мне твоя норма не устраивает. Ну ладно, Валя. Не буду. Я не знаю, я как-то тебя не специально вывожу, просто ты так злишься. В какой квартире ты живешь-то? Ну как в какое? То ты не знаешь. Не знаю. 218. Можно подумать, что я только с вами общаюсь, блядь. Все ты обо мне знаешь. Ну, как бы ты просто легенда, а тебе все знают. Какая легенда? Хуй чего несешь? Какая легенда, блядь? Да ты своим матом легендой стала. Ты старуха легенда. Матом стал, Москвы хуячат матом. Ну вот только ты... Писатель Лимонов в своих произведениях такую матерщину опубликовал. Дальше некуда, и то ничего. Писатель, блядь, известный классик. Ну ты просто так красиво ругаешься, у тебя такой отборный мат. Ну а как это может быть красивым? Ну у тебя только вот красивый мат, и ты популярная. Да что ты? Угу. Как это можно с матом быть популярной? Ну вот ты смогла как-то. Ты... Ну, гнется старуха, нет, многие старухи, нет, нет,